мистика, это фантастика, это нервы из ухлей пластика, это в сердце реальный пожар, в голове полнейший угар. И мое волшебное тело в сотый раз вдруг опять полетело. Это в сердце реальный пожар, в голове полнейший угар. А вообще-то все не очень.